фирма «Северу». Установлен конфиденциальный контакт с руководством РЛС в Успенском. Самолет взорван работниками 4-го управления ФСБ. Срочно сообщите стерегущему о наличии на борту человека из вышеупомянутого управления. Источник информации надежен. Север фирме. Связь с вертолетом потеряна. Формируется новая группа.